«Сегодня ночью я думал», — произнес Игорь, — «и решил. Нет, твое предложение, совместный сборник «Два берега», издавать не буду. И интерес ко всему русскому тут стремительно сжимается, как шагреневая кожа». «И чего я тогда приехал?» «Мы некоторое время ехали молча. Да, суровая страна. За зеленым морем тайги вдруг показалась макушка какого-то небоскреба и снова спряталась. Машина скрежеща лезла по склону. «А какая у тебя машина?» — решил я перевести разговор на более приятную, Игорю, тему. «А такая», — усмехнулся он, — «что дочка просит к самой школе ее не подвозить. Выходит за квартал». «Да, жизнь». Дочку его мы уж однажды везли в Нью-Йорк из ихнего Нью-Джерси. Она всю дорогу не сказала ни слова и презрительно отворачивалась, когда к ней обращались. Ничего не поделаешь, переходный возраст. Потом, кстати, она стала веселой и толковой, и очень родителям помогала. Такую же стадию перелома, как я узнал, проходила тогда и дочь Довлатова Катя. Потом мы ехали молча, Игорь окончательно и безнадежно погрузился в тяжкие мысли. «Кстати, эту книгу о Шемякине мне твой друг Довлатов подбросил», — скрипя рычагами, вдруг произнес Огарек. «А я-то думал, что все тут друзья, как прежде, а тут явно враждебный твой друг. Ведь Игорь книги Довлатова тоже выпускал, но мне почему-то не показал». Подробности я узнал позже. Когда мы вернулись с суровой, но безрезультатной рыбалки, Марина, заменившая Довлатова на свободе, торопливо печатала, поглядывая на часы. У нас такое озабоченное я ее не видал. Довлатов умер летом, а я оказался в Америке, как мы с ним договаривались, в знойном октябре. Конечно, смерть его столь драматическая, хотя вроде бы любая смерть драматична, но его особенно, взбудоражило всех. Кто-то сказал мне, что на похоронах его не было ни одного американца. Даже его литагент где-то задержался и не приехал. Ну что ж, чужбина. Потом издалека, из вагона сабвея, показали мне его дом. Точечный, как у нас назвали, такие. Недалеко от дома еврейское кладбище, Маунт Хеброн, где он похоронен. Идти туда не было желания. Что ему сказать? Тогда еще его судьба казалась мне проигранной. Я позвонил Лене, выразил соболезнование, спросил, как она теперь будет жить. «Спасибо», — проговорила она. «Жить буду, как всегда. Печатать. Одна буквочка, один цент». Мы простились. Я повесил трубку. Что я мог ей сказать в утешении? Оглушительная довлатовская слава грянула чуть позже. Тогда я даже не представлял, насколько тщательно она подготовлена всей его жизнью. Позже я оказался в Квинси, в том самом районе, где жил и, чуть был не сказал, умер Довлатов. Но нет, умер он не здесь, речь об этом еще впереди. В Квинси я прожил день у Беломлинских, моих ленинградских друзей, который меня сдал озабоченный, загруженный делами Ефимов. Район этот тогда был еще вполне приличный, немецко-еврейский. Чистая широкая лестница с цветами на площадке для тогдашней российской жизни, где все стремительно разваливалось и нищало, это казалось чудом. Но выглядели беломлинские посуровевшими, встревоженными. В Ленинграде Миша и Вика были вполне шикарными светскими людьми, преуспевающими и в то же время легкими, красивыми и беззаботными, завсегдатами лучших питерских мест. Вместе с другой парой друзей, Ковенчуками, они любую вечеринку превращали в праздник. Когда Беломлинский и Ковенчук начинали дружески издеваться друг над другом, народ ликовал. Каждая фраза — алмаз. Здесь они как-то не веселились. Да и то. В те годы я без испуга не мог понять, как вот за эту квартиру, гораздо более скромную, чем их квартира на Петроградской, можно платить $900 в месяц. Для нас это год разгульной жизни. Квартплата тогда нас еще не тревожила. Рано утром я еще спал, Миша отбыл на работу. Работал он, знаменитый у нас художник, всего лишь метранпажем в газете «Новое русское слово», крепко связанный, как оказалось, и с жизнью Довлатова, но об этом речь тоже впереди. Пока мы не знали толком ни довлатовских книг, ни его «Нью-Йоркской Одиссеи», после смерти, как изрек Довлатов, начинается история, но тогда она еще только начиналась. Мы попили с Викой чайку, хорошо бы чего-нибудь покрепче. Прибыл я к ним накануне, честно сказать, на бровях. В Питере я бы все быстро организовал, но тут, честно сказать, даже из дома выйти страшно. Все совсем непривычно и непонятно. Нечто подобное, как мне показалось, испытывала и Вика. Вздохнув, я достал свои американские планы действий, пододвинул телефон. Чего ж так страшно? Вроде бы старым знакомым собираюсь звонить. Но такой непонятный страх испытывали, оказывается, многие. Честно признавались. Вика и в Питере была несколько напряженной, рисковатой. Я вспомнил ее раздражение, когда Довлатов вылез на обсуждение вместо нее. Но там ее резкость как-то оправдывалась ее высоким положением. Беломлинские стояли в общественном мнении очень высоко, а здесь больше веяло отчаянием и неуютом. — Хорошая у тебя записнуха, Валера, — проговорила Вика. — Ну, у Довлатова она была больше раз в шесть. Амбарная книга. И там буквально по минутам было расписано, куда поехать, кому позвонить, даже как разговаривать. Застенчиво, туповато, высокомерно. — Да? — удивился я. — Я и не знал Серегу таким. — Стал бы ты вообще его не знал? — отрубила Вика. — Хотя надо заметить, что во всей своей красе он только здесь себя показал.